К вечеру, когда начали сгущаться сумерки, показалась роща Веруна, ближайшая к моему замку. Бит пискнул. Создатель здесь. Удивляться нечему, дед желает быстрее узнать, как дела с Тенгруном. Главное, улаживается ли ссора от передачи части степных земель под его, так сказать, юрисдикцию. Волнуется, лысый. Я не сдержался и вывалил все, что думал про его неуважаемого коллегу, организовавшего натуральную подставу. «А что ты хотел?» — гыгыкнул Божок. «Земли пустыни ты еще ему не вернул?» «Не вернул. Отчего он должен быть к тебе расположен?» «Степники ему не любы, зато привычны и понятны. Перегрызлись бы вы в степи, он понял бы, на кого рассчитывать. На победившего, то есть сильнейшего, ясное дело. Что смотришь? Тенгрун не обещал тебя не убивать. Тут впору за голову хвататься. Либо просить Веруна открыть проход в Россию. На фоне местных богов российские бандюганы выглядят приличными и гуманными парнями. О чем я еще должен был договариваться со степным уродом? Требовать гарантии, что он не заразит нас сифилисом. Ведь не обещал, что не заразит. Пытаясь перевести разговор в более приятное русло, рассказал Веруну о своих планах. Конечно, обещал, что возле любого рудника возникнет его роща. Хорошо, саженцев дам, старый хрыч оживился и откровенно расцвел. С подгруном договорился, с кием, а внутри сразу заныло в нехорошем предчувствии. С богом подземелий, конечно, погреб или фундамент можешь вырыть, могилу там. На это он сквозь пальцы смотрит, а уж штольню без договоров и подношений, ни-ни. В раз свод обрушит, людей заживо похоронит. Тенгрун рядом с ним, добряк. Приподнятое настроение испарилось. С другой стороны, добывают же уголь и руду, а цена высока их от перевозки. Значит, и с подземным упырем добазариваются. Знать бы, как, Верун не в курсе, а если и догадывается, то не говорит. На том распрощались. На последних шагах перед воротами в замок спросил Нерога. У Фарта осталась семья, жена, ребенок, один вроде, в деревне, вдовы убитых Фартом, погонит ее кольями. Так, баба за дурость и жадность своего мужика не в ответе. Дашь ей серебрушку, но тихо, чтоб никто не знал. Лучше золотом и медью. Из моей доли, из Глиевской, не дури. Да, ты прохлопал, но не настолько, чтоб тебя прогибать. Мы, дома, серебро цело, с большего все путем. Сейчас нас встретит. Если я ожидал, что из замка выбежит Мюи, непростительно быстро семеня ногами для беременной, а Бобик радостно залает и запрыгает вокруг нас обоих, то ничего подобного. Стража открыла ворота, пустила нас внутрь, и народу не шибко много. Где Брент Клай с его людьми? Неужто еще не приехал? Приехал, господин Глей, и наутро уехал, сказав, ноги моей здесь больше не будет, в доме колдунов, охотно сообщил замковый хрым, такие любит мыть кости хозяевам. Мюи у себя в заперти, ваша батюшка с матушкой в доме, ужинать изволит. Так, между членами моего семейства пробежала, кажется, черная кошка размером с пырха, и я даже догадываюсь, кто ее вскормил и скомандовал ей фас. К спальне, месту самозаточения моей благоверной, хрымы потащили сундуки с серебром и золотом, тянули с трудом, но самым сложным было войти в последнюю дверь, запертую на засов изнутри. Измочаленный походом, я менее всего был настроен на бой с супругой. Мюи, открой, дорогая, я измотан тяжкой дорогой, едва не погиб, открой, иди к своей Насте. Донеслось через минуту. Ага, спасибо, мама, просветила мою беременную жену. Более подходящего времени, конечно же, не нашла. И в присутствии ее отца, чтоб два раза рот не открывать, сразу всех отоварила. Мюи, родная, Настя, жена твоего папы. Она мне нравилась и довольно сильно, но давно. Между нами ничего не было. Лязгнул засов. Первая надежда на скорое прекращение глупых пререканий. Моя рыжая распахнула дверь, но стала в проеме, уткнув руки в бока и перегораживая вход. Соседство хрымов благоверную не смутило ни в малейшей степени. Пусть слышат. Ты утаил главное, что был в нее без ума влюблен, что она тебя отвергла. Так зачем привел ее сюда, стерев память, чтоб она не могла вспомнить о твоей неудаче, и ты попробовал снова? Дрожайшая знала в общих чертах о случившемся, но подробности, поданные определенным образом и соответствующе истолкованные, полностью исказили картину. Я открыл было рот, чтоб ответить, и вдруг понял, что сию секунду это не главное. Мюи была в белой комнатной рубахе до пят, на уровне паха я увидел розовое пятно, развернул ее спиной к себе и охнул. Худшие ожидания оправдалось, на попе пятно было ярче, кровотечение. Мюи теряет ребенка, нашего ребенка. Бип, зови Веруна сюда, немедленно. Хозяин, создатель не захочет встречаться за пределами рощи. Тогда я спалю все его рощи, пни выкорчую. Так и передай, если у Мюи будет выкидыш из-за несвоевременной помощи, урою твоего башка нахрен. Уважительному общению с высшими существами буду учиться как-нибудь в другой раз. Глава 4. Через час мне стало стыдно. Верун пришел и помог. И было чувство, что не из-за угроз. Потом исчез, не спросив угощений, не выклинчив обещаний. Мюи лежала на нашем трехспальном алтаре Камасутры, переодетая в чистую рубаху, и сладко спала. Причмокнула, с кончика клыка упала прозрачная капелька. Скажете, фу-фу, как противно. Что в этом приятного, если женщина во сне пачкает подушку слюнкой? Значит, вы не пережили этого страха за любимую, за нерожденное дитя, способное убить собственную мать преждевременными родами. И такая маленькая бытовая деталька, как капелька слюны на губе, дает ощущение. Все нормально, все обычно, все плохое прошло. Более того, если бы Мюи помочилась в ночную вазу, я бы рассматривал содержимое горшка и выл от восторга, что там нет розовой примеси. Значит, кровотечение прекратилось, опасность миновала. Ни время и ни место для брезгливости. Перед тем, как уснуть, Мюи заверила, что больше не сердится и простила меня. Простила. То есть я еще в чем-то назначен виновным. Хорошо, хоть не потребовала просить прощения. Извините, не в том настроении. Только сейчас почувствовал, насколько голоден. Это Бобику просто. Тот наверняка сунулся в кухню и пристально посмотрел на первого попавшегося хрыма выразительным взглядом. Выбирай, собачка отведает свиную ляжку или твою. Спустился в зал. Родители по-прежнему сидели за столом, за пустым. Я кликнул лакея, распорядился насчет ужина. С ниром. Побольше нира, лучшего. Тройной перегонки, настоянного на дубовой щепе. Сейчас напьюсь в дым, не железный все же. После таких передряг нервы ни к черту. Только когда начал уписывать тушеные овощи с рубленной крольчатиной, готовилась к торжественному семейному обеду, но что уж сейчас ее беречь, мама решилась нарушить молчание. «Ты ничего нам не хочешь сказать?» «Нет, ты уже достаточно наговорила. За меня, за себя, за всех. Я сказала правду. Первая сотка не родила тепло внутри, но никак не сказалось на настроении. Только после второй сжатая внутри пружина начала тихонько отпускать. Медленно. Так и литра не хватит. Сын, ответь матери, поддакнул ей папа. Настаиваешь? Отвечаю. После ее правдивых откровений у Мюи был стресс, открылось кровотечение. Она теряла ребенка, вашего внука, между прочим. Спасибо, мама. Ты это хотел услышать, отец? Я налил третью. Им не предложил. Мама должна была смутиться, признать неправоту, поинтересоваться самочувствием Мюи. Так мог подумать тот, кто плохо ее знает, или не знает совсем. Когда в ее голове что-то клинит, эта умная и интеллигентная женщина ведет себя как упертая тупица. В данном случае, снова попыталась сделать меня виноватым. Почему меня и доктора Хауса не позвал на помощь? Потому что позвал Веруна, он спас мне жену и ребенка. С тебя довольна и того, что натворила накануне. Хватит. Что значит, хватит? Вопросил отец. То и значит, за здоровье моего сына. Я опрокинул чарку. Это, средневековье. Мир суровый и опасный. О том, что здесь надо вести себя осмотрительно, я повторял миллион раз. Мама, похоже, умудрилась продемонстрировать ручного верью моему тестю, разоткровенничалась, что мой бип стер Насте память. Так, но ты же мстил ей, не мог забыть, что она тебя отвергла. Милый мой мальчик, я же для тебя старалась. Ты должен был освободиться от лжи, от недомолвок. Вот как она себе внушила. Мама, правда в том, что Настя пришла в этот мир за руку с человеком, надевшим на тебя собачий ошейник со взрывчаткой. Настя пыталась меня застрелить, отшибить ей память, это единственное, что я мог сделать, останавливая ее и не убивая. Но 7 лет, а у меня было время обдумать, она наставила на меня пистолет. Возможно, 7 лет, мало, уже к этому возрасту в ней могло накопиться дерьма предостаточно, надо было вогнать в пеленки. 4-я сотка, уже лучше. Невидимый вертолет начал прогрев турбины. Скоро закружит. Ты жесток, мир жесток, ма. И этот, и тот, там, бандиты, в их появлении у вашего дома я виноват, потому и пригласил обоих сюда, под свою защиту. Когда ликвидировал хахаля Насти, здесь стало куда безопаснее и относительно комфортно. Ты, мама, положила этому конец. Нас считают колдунами. За колдовство одно наказание, смерть. Если бы я приехал на несколько часов раньше, то успел бы исправить, подтер память Клою и его свите. Поздно, не смей никому удалять память, заявила она, правда, без следа прежней несокрушимой уверенности в правоте. А смысл удалять? Завтра обдумаю на трезвую голову и решу, что делать. Наверное, снова паду на колени перед Веруном и упрошу, чтоб переправил вас в Брянск. Получите килограмм 5 золота, 4 отдадите бандюкам на откуп, килограмм по частям понесете в скупку. Не знаю цен, наверное, это 3-4 миллиона, не меньше, только аккуратно, иначе отнимут. Хватит на жизнь, с учетом пенсии. Все, они что-то возмущенно бормотали, вроде как нужно учесть их мнение, но я уже не воспринимал. Спиртное ударило по уставшему телу как гаубичный снаряд. Обычно мне нужно куда больше. Я отправился в спальню и рухнул на постель в одежде. Последнее, что помню, постарался лечь дальше от Мюи, чтоб ненароком не толкнуть, и вырубился. Пробуждение вышло мутное, позднее, но без головной боли. Качество нера держим на высоте. Бобик радостно тявкнул и толчком лап пресек попытку встать. Я снова повалился на кровать. Из положения лежа увидел причесывающуюся супругу. Она внимательно вглядывалась в зеркало. Маленькое, безумно дорогое и отвратительного качества, как все стеклянные изделия. Словно в старом фильме, где на фотоснимках, проявляющихся в ванночках, проступает изображение, в моей памяти восстановились события вечера. Последнее, мутно, но не суть. Подойдя к Мюи, я обнял ее сзади, аккуратно погладил ладонью животик. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо, нормально, а ты почистил бы зубы». Немного странно слышать такое от человека, лишь совсем недавно узнавшего о чистке зубов. Правда, что такое перегар после вчерашнего, известно всем. «Сейчас почищу. Беспокоюсь все же. Ты могла потерять ребенка, другой бы родился». Беспечное отношение к жизни и смерти, а тем более к детской смертности, искоренить сложнее, чем научить гигиене. Факт, утро стояло позднее, к завтраку мы спустились, когда отец с матерью уже заканчивали трапезу. Я уловил боязливость во взгляде лакея, прислуживающего у стола. Ну да, колдуны мы, и отнюдь, не жареные картофельные лепешки с мясом, людоеды из Мордора. Больше хотелось пить, чем кушать. Пиво, считающееся дешевым пойлом для хрымов, сейчас зашло бы на ура, но марку ронять нельзя. Опрокинул в утробу кружку сильно разведенного водой вина. Полегчало. «Сын», — провозгласил отец, до того молчавший, — «мы обдумали твои слова, но в Брянск возвратиться не рискнем, да и этот мир нам больше по нраву». Мама явно хотела вставить свои 5 копеек на общую сумму 3 миллиона, но сдержалась. «С трудом. Я могу свести вас в город к судье, чтоб подтвердил на камне правды, вы не колдуны, или обождать, когда он приедет за налогом, скоро явится. Ну а с народной молвой, что будете делать? Придет ма в деревню хрымов врачевать, дети забросают ее камнями, вдруг насмерть забьют, за длинный язык. Не уверен, что в Кирохе вам подходящее место». Мать вскинулась, услышав про язык, переглянулась с отцом. «Сколько месяцев здесь живут, а так и не приспособились к нравам глейства. Я быстрее сумел». «Возраст», — вдруг вмешалась Мюи. «Оксанья Ивановна, Михаил Петрович, не надо в Брянск, никуда не надо уезжать, правда, мы вас защитим, с моим отцом я улажу, и с Настей тоже, я не сержусь, что Гош ее когда-то любил, ты же сейчас одну меня любишь». «Да, конечно, тогда не прогоняй их, и как отказать беременной жене?» «Да никак, ладно, пока живите здесь, из замка, ни шагу, там как-нибудь утрясем». «Правда, еще не придумал, как именно». Старшее поколение дружно кивнуло. Мама, с еще большим энтузиазмом, чем папа, тот сдержанно произнес: «Спасибо, теперь слушайте. Я принял решение, оно еще предварительное, не все обдумал, но в общих чертах так. Лакей, добавь вина», пока тот суетился, вытягивая руку на полную длину, чтоб по возможности не приближаться к колдуну, я попытался собрать обрывки вчерашних наметок воедино. «Продам бринство у столицы вместе с заводиком Нера, с государевой службы ухожу. Коль папа здесь, будем делать стекло, бутылочное, оконное, зеркальное. Но сырье», — заметил отец, — «его мало». Исая сказала: «У нас проблемы с серебром, на налог не хватит. Серебро с бринства целиком пустишь на налог». «Все верно, проблемы были, часть их я решил. Хотел добавить, пока вы здесь прохлаждались и портили мне всю малину, но сдержался, не стоит занудствовать. Серебра достаточно и на налог, и на остальное, другая часть не решается. пути через степь не будет. Предстоит еще разборка с богом подземелий под Груном. Говорят, тот еще тип. Отец выразительно на меня посмотрел. Мол, не мы одни с матерью налажили. Создать проблему с богом, это надо уметь. Хоть за подгруна я даже не брался. Пока. Неожиданно Мюи подкинула идею. Возле Коруна, отцовского дома, ведется добыча мела. Там часовня и служитель подгруна. Он старенький. Говорят, много раз подземного бога видал. Попрошу, поможет. Значит, до дня пришествия Мауи еду в Корун. Мириться с тестем. Мюи, даже не просись. Сидишь дома и бережешь животик. Справлюсь. Тем более, обещал Клаю замок построить вместо его халупы. Вот и тема. Она вздохнула. Затворничество для неугомонной, в тягость. Допустим, подземного черта уговоришь, сын, снова включился Па. А что и где будем добывать? У нас одна транспортная магистраль, река Воля. Разведаем, что выше и ниже по течению. Нужны уголь и кварцевый песок. Там купим земли. Стеклодувный заводик лучше ставить ближе к углю. И сюда уголь нужен, не гнать. Значит так, рассудил он. Как уголь найдем и землю купишь, отселимся с твоей матерью туда, где о нашем колдовстве не слыхивали, и постараемся тебя больше не подводить. Оксана Ивановна, мама с минутку просидела с каменным лицом, потом едва слышно вымолвила «да». Это было крайне неожиданно. Наверное, кто-то в лесу сдох, пырх размером с мамонта. Мюи извелась от ревности. Муж вернулся из тяжелого похода, получил кучу несправедливых упреков. Мама его словно дурманящих грибов наелась, да и сама Мюи хороша. Наслушавшись, так разнервничалась, что едва ребенка не потеряла. Зато убедилась, что муж любит, по-настоящему. Но если любит, отчего не остался дома хотя бы еще на ночь, пересчитал серебро и золото в сундуках, больших окованных бронзовыми листами с затейливыми узорами степных колдунов. Добыча оказалась на редкость богатой. Правда, Гош сказал, там не все наше. Остался неоплаченным крупный долг перед степным богом. Потом он объездил глейство, зашел в мастерские к Пахалу, проверил записи сей. Час провел в цеху по выработке нера, торговался с приехавшим купцом. К новогодним дням спрос высокий, цена больше на треть. Не нравится, другие купит. Мюи следовала за ним по пятам, постоянно получая упреки, что не бережется. Она и хотела бы, но еще больше, обнять, прижаться, вдохнуть его запах, игриво царапнуть клычком по щеке, и забыть обо всем на свете. Он точно не против. И вдруг уехал, набрав нера, взял коросских кхаров, но не бурьенку, она устала. Пяток стражей из числа не ходивших в степь, свежих, свистнул собаку, поцеловал жену, и был таков, растворившись в ночи. Конечно, мириться с отцом надо, но Гош едет в Корун, где Настя, проклятая хрымка. Красивая, хоть ее и уродует отсутствие клыков, выше ростом, чем Мюи, необычайно сильная, а еще, какая-то потерянная, и теперь понятно почему. Верьи могут многое, живущие у Гоша, пока еще юный, душу не выпил, а памяти лишил. Забавный, почему отец так испугался, когда Оксана Ивановна показала своего, понять сложно. Колдовство у колдунов, но ведь Гоша и его мама, не колдуны, им Верун дал помощников. С кусочком его божьей силы. Отец же не против богов, Мюи запуталась, а потом расплакалась, стоя в спальне и глядя через раскрытое окно на пару масляных фонарей, разгонявших тьму на дороге, уходящей на север, туда, куда ускакал муж. В комнате, полной сундуков с серебром, за которое можно купить еще пару таких глейств, молодая женщина ничуть не чувствовала себя счастливой. Разумнее было обождать, но мне свербело. Судейский со сборщиками налогов заявится дня через три после дня пришествия Мауи, или через три недели, с равной степенью вероятности. Я же должен ровно сидеть на двух булках в ожидании их, потому что, показав приходно-расходные книги, слово «бухгалтерия» еще не прижилось, я заявлю сумму дохода. Потом должен буду подтвердить на камне правды, что не утаил ни единого медика, все честно. Судебная магия заменяет и детектор лжи, и аудиторскую проверку. Не дай Мауи, меня не окажется, сборщик сам посчитает, и площадь земель, и численность хрымов, и головы скота, и сумму дохода. Потом округлит в верхнюю сторону, раза в 2-3 округлит, так обычно и происходит, как уверяют соседи. Поэтому фиксала ждут, приварив задницу к креслу. И что, мне до января ждать? Тесть будет лелеять обиду и ненависть. Мюи продолжит расстраиваться из-за ссоры с ним, а с подземным богом никаких подвижек. Это не по мне, ни разу. Выигранные дни из-за любезности Тенгруна, сдувшего мощным ветром песок с мертвых кочевников, успею использовать. Оттого рванул в ночь, к утру заснул в седле. Бип меня растормошил, иначе сверзился бы под копыток хора. Дальше старался держаться ровно. Перед коруном слез с тяжело вздыхающего быка. В морозном воздухе пар из его ноздрей вылил, как выхлоп из УАЗ-патриота. Вез он, устали оба. Я пробежался вокруг нашего отряда. Помахал руками-ногами. На какое-то время вернул себе бодрость. Вперед. Ворота нам, естественно, не открыли. Над чистоколом маячили воины Клея, приветливые как горгульи Нотр-Дама. Пущенная арбалетная стрела воткнулась перед копытами моего кхара. Куда уж доходчивее. Покинув седло, я сделал несколько шагов вперед и остановился, чтоб не получить следующую в лобешник. Зовите Брента Клея. Меня послали в задницу пыха. Обидно, но не страшно. Я подготовился. В смысле, слова приготовил, а не дорогу к пыху. У Клея передо мной долг крови. Я спас его в бою с сыном бывшего Глея Кираха и защитил Карун, когда пришел сам Глей. Я взываю к долгу крови. Пусть Клай выйдет ко мне, иначе позор падет на его голову. Арбалеты качнулись и пропали из поля зрения. Если кто-то теперь пальнет в меня, то Клай окажется не выполнившим долг крови по вине стрелка, а нарушение долга крови – конец всему. Клай перестанет считаться благородным, лишится права владеть бренством, нанимать воинов. Короче, превратится в хрыма-изгоя, хоть и клыкастого, и всего лишь из нежелания согласиться на разговор, тесть не таков, и уж точно не просит арбалетчика, пустившего стрелу. Ждал четверть часа, загрохотал засов, скрипнула створка, Брент вышел. Очень не кстати за ним увязалась Настя. «Зачем пришел? Ты оскорбил меня, тесть. Назвал меня и мою мать колдунами. Вы колдуны и есть». Кипит, упорствует. Не может терять лицо, а глаза бегают. Не слушай его, дорогой. «Настя, еще слово, забудешь, как в детсад ходила. Коль пришла, не встревай между мужчинами. Клай сам за себя решит». Он набрал полную грудь воздуха. Аж доспехи на груди поднялись. На разговор с зятем он вышел как на битву с огнедышащим драконом. Знает же, что могу в любой миг могу пристрелить, и панцирь не спасет. Так нет, наверное, рисуется перед присными. Тем не менее, накачав полные легкие, он так и не придумал, на что воздух истратить, на защиту супруги, поставленной на место, или на препирательство. Буркнул. «Так что ты хочешь объяснить? Ты в Мауи веришь, в его чудодейственную силу? Конечно, но не считаешь Мауи колдуном, ты, чужеземец, еще и наших богов унижаешь. Как раз унижаешь их ты. Верун, младший бог, его божественная мощь меньше, чем у Мауи, но того же типа. Верун оказал мне честь, подарил частичку себя, и эта частичка обладает крохой его силы, божественной, а не колдовской, слышишь?» Я поднял руку ладонью вверх, уже начало смеркаться. Тем не менее, бип проявился довольно явственно. У Клея расширились глаза, Настя просто спряталась за его спину. Призрак приветливо помахал им прозрачной ручкой. «Это Верья, она опасная», — просипел тесть. «Бип, он, считаю его парнем, хоть он бесполый, очень молодой, пока не слишком страшен. Спас, когда Настя пыталась меня застрелить из пистолета. Собственно, ради этого она и прибыла в мульт в компании таких же убийц-головорезов. Один из них, ее любовник, взял мою маму в заложники, грозил оторвать ей голову, эти подробности ни к чему. Короче, бип стер Насте память за 7 лет жизни, и она не выстрелила, не помнила, зачем ей пистолет и почему должна в меня пальнуть. Как раз тех лет, за время которых стала сволочью, можешь воспитать наново, как считаешь нужным. А любовничка Насти насмерть загрыз Бобик. Бобика-то не считаешь колдуном? Мама, видимо, много разболтала Клою, но почему-то не сказала кое-чего важного, неприятного для Насти. Он насупился, снял руку с рукояти меча, теребившую навершие, потер лоб. «Почему ты мне не сказал? До свадьбы с Настей я не разобрал в первую брачную ночь, подозревал, что не первый у нее, дерьмо пырха, он бы не послушал. Когда я привез Настю в Карун, Брент смотрел на нее единственным органом, из штанов. Только теперь приоткрылись иные органы чувств. Потом решишь с ней, ваше дело, внутреннее, семейное». Помолчав, он возразил: «Мюи мне тоже семья, даже больше, и ее будущий сын, мой внук, стало быть, и ты, ее муж, мой родственник. Прогресс, но я решил дожать. Родственник, колдун, по-прежнему держишь зятя за колдуна? Да нет же, пырх, меня забодай, ну не разбираюсь я в этих делах. Прости, только Верью больше к нам не выпускай, от его вида мороз по заднице. В этот момент Клей откнул мордой Бобик. «Мы приехали, а где угощение?» Брент позвал нас внутрь. В сторону Насти даже не глядел. Похоже, первая романтическая влюбленность сошла. Тесть столкнулся с противоречием, старым как любой из наших двух миров. Женщины – постоянный источник неприятностей для мужчин, но без женщин никак. Значит, и без неприятностей не обойтись. Глава 5. Святилище под Груна напоминало все, что угодно, только не часовню, ни дацан, ни синагогу, ни рощу. Просто высохший колодец с бревенчатыми стенками, перекрытый сверху крышей из дранки. Внутрь вела лестница. Сморщенный старикашка спустился первым. Брать масляную лампу или иной светильник запретил категорически. Подгрун живет во тьме, свет не любит. Прежний смотритель храма, рекомендованный Мюи, умер. Нынешний мне категорически не нравился. Я спустился вторым. Стал на песчаное дно. Почитатель Подгруна опустился на колени и начал бормотать какой-то длинный текст. Его мой переводчик не разобрал. Слова перешли в заунывные завывания. Было сумрачно и тесно. 2 квадратных метра на двоих. Немного сыро, несмотря на мороз вверху. Дед закончил, наконец. Придет, всегда приходит, но не сразу. Сколько ждать? Может и день. Уйти нельзя. Обида. На обиженных воду возит. А если обиженный? Бог, как хоть он выглядит. Не святотатствуй в доме Бога. А под Груне нельзя говорить. Сам увидишь. А придешься ему не по нраву. Никому и не расскажешь, не выйдешь отсюда живым. Ой, как страшно. Может, лучше сразу сбежать? Бесполезно. Он тебя запомнил. Угодишь в расщелину, провалишься под землю, прямо в его объятия. Мдя. Или Верун не соврал, этот, худший вариант Тенгруна. Я приготовился к долгому ожиданию, не из страха. В любом случае не избежать спуска под землю, клеить гешефт с очередным всемогущим. Раз уж начал, придется ждать. Что же, ждем. Томительно потянулись часы. Короткий день миновал зенит, и без того тусклый свет сверху постепенно терял остатки яркости. Бип помог осмотреть колодец. На уровне моего пояса обнаружилась дырища в 0,5 метра диаметром. Зуб даю, для закладывания в нее жертвоприношений. Старикан снова выл в молитвенном экстазе. Мне же очень хотелось отлить. По случаю примирения мы с Клоем много выпивали и запивали, а утром я боролся с сушняком, результат просился наружу, но не гадить же в доме Божьем. Наконец, раздалось шуршание, из дыры вывалилось черное змеистое тело длиной 1-3 метра или чуть больше. «Мой повелитель!» – вскричал пенсионер, и я поставил пистолет на предохранитель. Честное слово, едва не пристрелил змеюку, не догадавшись о ее божественной сущности. Он напоминал песчаного червя из дюны, уменьшенного на несколько порядков. Часть свелась в кольцо, послужив опорой, другая взвелась на уровне моего лица. Раскрылся кожистый бутон, на каждом лепестке россыпь острых зубов. Очень, очень приятная личность. Я, Глейгош, приветствую тебя, Подгрун. Хочу добывать уголь. Пришел спросить, как заслужить твою благосклонность. 6-м чувством уловил, что старика перекосило. Я поломал весь ритуал приветствия. Наверное, из-за таких ритуалов приходится ждать часами червя, пока он выслушает словословие в свой адрес в каждом колодце, и день пройдет. Хорошо, что заранее, а не потом, ответил он, не пошевелив ни единым зубастым отростком. Погоди, Глейгош, сначала с ним решу. Принес, дедок достал из сумки, скорее из сумы, как у нищего, какие-то глиняные горшки, пахнущие сладким, протянул червяку. Тот вдруг выпростал из середины тела некие ручки или щупальцы, обхватил горшок и поднес к зубастой пасти. «Угодил ли я вам, подземный господь?» Вместо ответа червяк швырнул подношение, с баскетболистской точностью попав в горловину сумки. Внутри что-то брякнуло, разбиваясь. «Не казните меня, господин, с какими идиотами приходится иметь дело?» Что любопытно, говор у червяка был мелодичный, без осточертевших хрр-бррр, наверняка, другой язык, но автопереводчику по барабану, он для меня все равно шпарит по-русски. Может, я помогу? Ну, попробуй. Просил его несколько раз, нужен светлый липовый мед, можно вместе с сотами, хотя бы 3-4 либо. Тут главное не заржать. На дне высохшего колодца, претендующего на роль храма Господня, стоит червеобразный бог, умеренно всемогущий, хлопает пастью, словно срисованная из фильма ужасов, заламывает ручки ложноножки и клянчит сладкого метку. «Ущипните меня!» «Не, не сон, просто что-то до предела иррациональное!» «Старик, ты чего ему нормальный мед не принес?» «Так лучше здесь!» Он липовый просил. «Как так, липа, лесное дерево, а пасека у нас на лугу, на цветочном. Нектар сладкий, мед вкусный. Под груму не угодить. Вот засыплет нас, голос дрогнул, сломался. Засыплет прямо здесь. Я обернулся к Богу. В тесноте подземелья его жутковатая кусалка покачивалась в сантиметрах от моего носа. Личное пространство? Не слышали. Знаешь, Боже, в мире, откуда я прибыл, рассказывают анекдот. Покупатель в магазине просит туалетную бумагу, ему очень надо. Продавец отвечает: туалетной нет, могу предложить наждачную. Анекдот бородатый и плоский, ни разу не смешной, но червяку зашел. Он начал ржать, либо издавать иные звуки, воспринятые переводчиком как буйный смех, развеселил. А ты сам, найдешь липовый? Вот так сразу, нет. В моем глиистве тоже не ставят ульи под липы. Надо найти липовую рощу, перенести в нее пасеку, собрать мед, когда липа цветет, летом только, но обязательно. Заказ принят. Летом. Червяк на редкость человеческим жестом потер голову, хвостом, или не голову, а тот конец тела, где виднелись зубы. Долго. Хорошо хоть, ты вменяемый. Понимаешь, ты прав. Да лето большой срок. Скажи, что еще надо. Я не всемогущ, но, как ты заметил, понятлив. Что-то придумаю. Через четверть часа я взлетел по лестнице и опрометью бросился к Кхару. В седельной сумке, возимой на буренке еще с прошлого года, а теперь перевешенной на другого лося, мог заваляться. Точно. Вот он, когда снова спустился в колодец и включил китайский светодиодный фонарик, показалось, что вспыхнул прожектор. Старпер в ужасе заверещал. Червяк же пришел в восторг. «Дашь, бери, не жалко». Два или три фонарика я напихал в самую большую партию барахла, когда перебирался в мульт из России. Они не понадобились, как и многое другое. Ночное зрение глазами Биба лучше. Бог разобрался с выключателем. Откуда священнику втемяшилось, что тому противен свет? Любые существа тянутся к трудно для них достижимому. Угодил. Вот и славно. Но должен сказать, долго светить не будет. Несколько часов. Так что лучше держи выключенным. Кстати, ты же видишь в темноте? Так, конечно. Но немного света не помешает. Где ты хотел рыть уголь? Пока не знаю. Под грун. Разведать надо. То есть, копать. Царство мое тревожить. Давай договоримся. Липовый мед точно дашь? Сам видел. Я слово держу. Ну ладно. Давай так. Ищи в своем глиистве сухой колодец. Или выкопай. Три твоих роста глубины хватит. Лишь бы сухой. Сверху накрой крышей, чтоб дождь не залил. Заметано. Принеси любого светлого меда, только не гречишного. Пока нет липового. А я тебе нарисую, где и что в твоем глиистве есть под землей. И подумаю, чем еще озадачить. Спасибо, подгрун. А как призвать тебя, под землю спустившись? Этот дедок что-то длинное пел, я не понял. Я, тем более, признался Бог, больше из любопытства заглянул. Думал, кот в колодец провалился и вопит от страха. На том расстались. Боюсь ошибиться, но, по-моему, подземный червь оказался самым договороспособным из встреченных богов. Монотеизм отдыхает. Новый год встретили без Клояи, слава всем богам, без его супруги. Мюи последнему факту радовалась, не скрывая. Похоже, она не исключала вариант, что приеду из Коруна с Настей, но без тестя. Для чего, объяснить может только женская логика, заправленная топливом ревности. Клай не противился приехать, но метаться туда-сюда счел ниже своего достоинства. Только Глейгош имеет право носиться как электровеник, плюнув на правила и предрассудки. С колдовством пока улеглось, ма перестала шляться по вызовам в деревне. Хрымы соорудили у замка нечто вроде часовни Веруна, отец напрягся и даже нарисовал на холстине углем изображение башка, расшитое хрымками цветной нитью. Получилась икона. Хорошо, что сам Верун ее не видел. Там мама и принимала больных, врачевала божьим именем. Именно на часовню первым делом обратил внимание королевский фискал, прибывший облегчить мою мошну. Он представился Брентом Дудархом. Сколько она берет за прием? Сколько за лечебные снадобья? Каков доход? Я могу применить ставку с одного лекарского заведения. Она, скажу откровенно, весьма велика. Он был красив, высок, усат, чернобров. Кожа светлая, гладкая. Одет строго, но подчеркнуто изящно. Камзол черный, воротник, белый с кружевной отделкой. Она и у женщин редкость. Нисколько не походил на Анта. Благоухал кожаной амуницией, потным телом и гормонами. Не старый, лет 25-30. Его спутник, судейский чин, очень гордый королевской должностью, рядом с ним все же держался номером вторым. В другом мире и в другой стране я сразу предположил бы, напрашивается на взятку. Но эта парочка по возвращении во дворец немедленно будет допрошена более высоким судьей с помощью камушка. Справедливо ли взяты поборы, не остались ли недоимки? Соврут, сгорят заживо. Сам при огненной казни не присутствовал, но все здешние в нее верят. Так что хабар бесполезен. И какова же ставка? 5 динов. Не удивляйтесь. В столице и крупных городах лекари берут не по-божески. Тогда я заплачу. Ничего. Лекарское заведение открыто после Нового года. За него буду ответ держать в следующем декабре. А какую часть дохода нужно отдать, если он учтен? Половину. Я громко позвал маму. Она вышла, недовольная прерыванием приема. Отдается делу вся. Скормила хрымом запас лекарств, привезенные из России. Спасибо, Верун подлечил. А то папа без каптоприла загнулся бы от гипертонии. Я занята, сын. Знакомься, Брент Дударх. Полномочный фискальный уполномоченный Его Величества. Мама, Оксана Ивановна. Таких имен не бывает, изумился приезжий. Король ввел налог на необычные имена? Нет, тогда к делу. Ма, ты не берешь денег с селян? Что ты такое говоришь? Теперь надо брать. Доведешь старостам? Каждое село платит половину дука в год. Не спорь, так надо. Во имя короля. Мама открыла и захлопнула рот. Возмущенно удалилась. Сколько же у вас деревень? Спросил Дударх. 12. 6 дуков в год, из них 3, в королевскую казну, вместо 5 динов. Вы не мошенничаете, Глей, по окончании отсчета камень правды не даст соврать. Нужно ли мне вызвать вас на дуэль за оскорбление словом «мошенничать»? С прошлого лета, как мы отбили атаку пары тысяч степняков, толком не дрался. Составите компанию? Не советую. Я не думал вас оскорблять, только предупредил. К тому же вызов на дуэль королевского фискала может быть истолкован как нападение на него. Готов забыть и простить, если будете сдержаннее на язык. А теперь прошу внутрь замка. Мой кмит подготовил расчеты. Поверьте, королевская казна и так пополнится изрядно, даже с учетом пограничных льгот. Они расположились в зале, охотно выпили и закусили. Проверили записи сей. Вышло действительно много. А потом Дударх велел положить мне руку на магический детектор лжи. Судеец тоскливым голосом принялся задавать вопросы. Перешел к самому щекотливому. На какую сумму добыто военных трофеев? Какова сумма налогов в королевскую казну? Я честно перечислил добытое в упомянутом бою, назвал примерную сумму и причитающуюся в бюджет 0. Как так? Воскликнули оба, не сводя глаз с моей пятерни, безмятежно обжимающий камень. А так, я потерял воинов и хрымов. Добытые оружие и доспехи раздал нашим сражавшимся, да еще доплатил из своих самым отличившимся. Помог семьям погибших. Доход мой от случившегося, никакой, в сумме получился убыток. С какого перепугу я должен что-то давать королю, чья армия не защитила подданных от степных колдунов? Камень безмолвствовал. Или в нем батарейки сели? Больше не воевали? Сделал еще одну попытку Брент. По какой графе провести поход в зимнюю степь? Доход там хорош, 150 лип серебра, не считая золота. Настоящее богатство. Как же здорово, что я убил всего одного степняка. Войной такую стычку не назвать. Резню из-за злосчастного фарта, тем более. Больше не воевал. Камень остался холодным, я целым. Оказывается, миролюбивая политика, самая выгодная из существующих. Доказать бы это всем правителям обоих миров. На допросе официальная часть закончилась, а затем и благотворное действие не рассказалось. Под действием самогонки Мейтинкирх Дударх поведал многое, о чем бы я вскоре узнал непременно. Но новости были такие, что даже день промедления фатален. Король Карах умер, престол в нарушении наследования захватил младший сын Карух, прирезавший старшего брата. О смене властителя я бы узнал в первый же визит во дворец. Благодаря сливовой настойке стало известно больше. Карух решил перевернуть экономику Мульда вверх ногами. То, что ожидалось. Особый порядок производства и продажи нера упраздняется. Гони его всяк желающий. Пограничные льготы на выпуск бухла не распространяются. Ставка налога, 50 от дохода, могло быть хуже. И еще масса неприятных новшеств. Остальные, правда, для меня не столь важны. Молодой король решил залить страну и ее окрестности нером, тем самым резко наполнить казну. К процветающему обществу путь лежит через белую горячку всего Мульда. Гениально. Он не учитывает, что перегон браги затратный. Если каждый владелец куска земли, способный поставить аппарат, купить зерна и натаскать дров, начнет продавать мир, возникнет конкуренция, цены будут падать. Придется удешевлять процесс, не обрезать вершки и остатки, ограничиваться одной перегонкой, брать самое дешевое сырье. Так гнали пойло до моего появления и только сейчас расчухали, насколько самогоноварение выгодно. Но лишь пока. Здесь не знают настоящих дрожжей, заводских. Наброд с диких меньше, выход этилового спирта соответственно тоже меньше. Себестоимость выше. Печаль. Выпроводив гостей, я впал в такую черную меланхолию, что жалел, почему не завел знакомств среди местной гопоты. Сдал бы им за долю в добыче, что едут двое судейских в сопровождении жалкого десятка стражи с мешком серебра, не считая взятого у других плательщиков. Шутка. Человек глиевского уровня не должен опускаться до заурядного бандитизма. Меланхолия длилась минут пять. Я собрался в рощу Веруна. Добытую информацию надо использовать. Но быстро. Мюи провожала меня без особых тревог и волнений, а зря. Ни разу не была в столице и не в курсе, какие там красотки. С клыками и без, на любой вкус. Насте до них как до Демимур в фильме «Призрак». Наивного и богатого провинциального хрыма вроде меня жительницы Дарторна воспринимают исключительно как цель. Хотят всего и много, расплатившись лишь телом, или даже одним только обещанием. Мюи взорвалась бы от ревности как перекоченный воздушный шарик. Незачем ей стрессы. Прибыв во дворец, попал на похороны Караха. Долго же его по зиме держали. Летом спалили бы раньше. Много притворных стенаний, много интриг. Как поделить государственный пирог при его сыне? Я тоже воспользовался ситуацией. Слухи о свободном выгоне не взбудоражили жаждущих серебра. Под эту марку мелкое бринство с перпеганным заводиком удалось продать втрое дороже, чем недавно сам за него платил. Конечно, поставив условие холить и лелеять рощу Веруна, иначе сделка расстраивается, земля возвращается мне, а нерадивый приобретатель не получает ни дука возмещения. Отставной тысячник, не скопивший капиталов из-за слишком долгого мира с соседями, без грабежей и военных премий, решил залезть в долги к ростовщикам ради наживы. Наивный, окруженный полудюжиной воинов из бринства, практически уже не моего, я отправился на рынок, чтобы часть серебра пустить на подарки Мюи, маме, отцу. И для хозяйства кое-что приобрести, деньги должны работать. Но распорядился ими иначе. Для начала обошел ряды. Рынок тут мало отличался от средневековых земных, виденных на рисунках. Он занимал практически всю центральную площадь неподалеку от королевского дворца, городского магистрата и главного в стране храма Мауи. Близость земной и небесной власти никак не мешала торгашам. Нир, лучший нир, от Глия Гоши, отправился на голос, понюхал товар, шибанулось в ухой. Подделка. Мошенник увидел, что я просек обман, и скукожился. Заискивающе улыбнулся щербатой пастью. Я уж хотел его прижать, не решив еще как, но услышал другой крик. Мед. Летний мед. Цветочный, гречишный, луговой, липовый. Неопрятная баба в сером чопце и коричневом фартуке поверх безразмерного серого балахона зазывающе вопила и призывно открывала крышки на деревянных жбанчиках. Кинув контрафактника и даже не подбив ему глаз, я ринулся к продавщице. Липовый, конечно, господин Глей, самый лучший во всем Мульде. Я открыл крышку, брезгливо выкинул утонувших в меду мух, понюхал пальцы, а ведь точно, немного пахло липовым цветом, как у дедушки в дымках. Пусть не самый белый прозрачный, откровенно сомнительного качества, это точно был липовый мед, или, как минимум, с хорошей примесью липового. Сколько? Она назвала цену. За такую не то что прибить, впору войну объявлять, хотя бы душу выпить. Жаль, Верун не пропускает животных через рощу. Был бы со мной Бобик, тот бы тоже удивился цене, рявкнул разок. Слабонервных прошу отойти в сторону. Но я не торговался, к изумлению окружающих. Вместо этого, завладев жбаном, опрометью бросился к Кхару и погнал в проданное бринство. Там точно есть высохший холодец, и сухой, потому что все замерзло. Лестницу не искал, спустился по веревке, когда-то выдерживавший ведро. Червяк появился очень быстро, выпростал ложноножку с фонариком и включил на секунду, мол, пользуюсь. «Привет, подгрун, не знаю, вдруг меня обманули. Проверь, подходит ли». Он сунул щупальце внутрь жбана, потом уменьшил зубастый конец тела, заменявший голову, и нырнул в мед. Затих. Сюр, или абсурд, это же бог, бог. Веруну понадобилось, чтоб я озеленил его рощами хороший кусок страны и даже влез в степь. Тенгрун пошел на сделку только под обещанием ирригации пустынных земель. Не глобально, но крупно. Этот сосет обычный мед и радуется ему как червяк гнилому яблоку. С другой стороны, Если представить подземного выползня на базарной площади, пытающегося купить за серебрушку килограмм меда у бабы в сером чипце, улыбаясь в 333 зуба, баба хлопнется в обморок, а то и дуба даст. Самого подгруна затопчут, невзирая на божественность. Так что без вариантов, только через посредников типа меня, а таких много не наберется. Эй, ты скоро там? Не нажрался? Я, если честно, забеспокоился. Похоже, для бога это равносильно наркоте. Сдохнет от передоза, гад, и не поделится картой ископаемых. Обошлось. Выбрался из горшка. Одно щупальце соскребло мед с морды, отправив в пасть. Другое не слишком вежливо выдернуло у меня из рук сосуд. Угодил. Молодец. В долгу не останусь. В твоем глействе есть и уголь. Мало. Правда. Немного серебра. Сера. А выше по течению реки. Он перечислял, а я охреневал. В необычном языке бога нашлись слова, неизвестные в мульде. Половина вопросов с сырьем для стекольного начинания отпадет. Правда, выручку от продажи бренства сожрут покупки новых участков, копание разрезов и шахт. Неважно, как удачно я сгонял в столицу. Осталось пробраться во дворец и написать письмо молодому королю Каруху, что прошу освободить меня от государственной службы. Собственно, это произойдет автоматом, когда не явлюсь приносить ему клятву в качестве чиновника, ограничившись присягой вассала, а клятва его отцу утратила силу. Но лучше, вежливо, заранее. Все, проехали. Больше я не бюджетник, и глаза бы мои вас не видели. По крайней мере, так хотелось, но не вышло. Оставив бумагу секретарю, облаченному в траурный фиолетовый цвет, и с фальшиво-траурным выражением на хитрой морде, я столкнулся с одним из знакомых вельмож. «Хорошо, что ты здесь, Глей», — сказал тот. «Его Величество желает тебя видеть». Глава 6. Волки. Молодые, не то чтобы сильно голодные, но вполне нагулявшие аппетит. Хищные, готовы рвать куски мяса с жертвы на бегу. Таково было окружение нового короля, мало выделяющегося из своей свиты. Все — черноволосые, русоволосые, пара блондинов, ни одного рыжего, ни одного с клыками. Бренты или даже безземельные, не чета старой аристократии. А, нет, увидел одно исключение. Сын нашего Мартглея Майера, самого крупного землевладельца Юга, звали парня Фирух. Клыки не спрятать, как не натягивай на них губу, а рыжие волосы покрасил черным, как стареющая красотка, чтоб скрыть седину. Младший сын покойного короля не красился. Слухи, что он хрымый бастард, показались очень правдоподобными. Усопший все же был антом, пусть не столь чистокровным, как Клай. Я, наверное, должен был обрадоваться, сам ведь тоже ни разу не ант. Закричать хрымолитарии всех стран, соединяйтесь 4, так что ли? Налоговик Дударх на фоне этих молодчиков, скорее приученных действовать мечом, а не мозгами, воспринимался генератором идеи, наверное, даже в какой-то степени интеллектуалом. Конечно, он не успел вернуться с юга и где-то тащился верхом, волоча все мое нажитое непосильным трудом. Волки думать не хотели, они желали убивать, делить добычу и тянуть себе в логово. Карух заполучил первый трофей, отцовский кабинет, он же малый тронный зал, когда еще не остыли угли погребального костра. Занял кресло с высоченной спинкой, но усидеть в нем не мог. Вскочил и при моем появлении. «Ты кто?» «Глейгош с южного пограничья, принц». «Да ну, какие формальности? Зови меня просто, король. Завтра уже одену корону». Волчонок носил лишь бант величиной с луговую бабочку траурного фиолетового цвета, остальной его наряд был выдержан в темно-синих тонах. Мелкий, мне до подбородка, тщедушный, задний мост ГАЗ-66 точно не поднимет, да и не надо такое монарху. Вертлявый, ускалицей, в целом, не особо приметный. Он потащил меня в круг веселящихся придворных. На некоторых фиолетового не наблюдалось совсем. К ночи, надо думать, исчезнут последние капли напускной скорби. Друзья, вот тот самый Глейгош, что принес в мульт крепкий нир самого лучшего качества. И, надеюсь, щедро отсыплет серебра моему доверенному Дударху. Отсыпал. Он в пути. Просто я передвигаюсь быстрее. Сколько же заплатил? Я нагнулся к мелкому выскочке и тихо шепнул сумму. Он тут же громогласно озвучил ее на весь зал. Приватность сведения о личных доходах? Не, не слышали. Придворные голодранцы охренели, щеки надувают как футбольные мячики, а сами, небось, и десятка серебряных динов не держали в руках за один раз. Мало, отец дал вам монопольное право гнать мир для казны, оставляя себе часть дохода. И где с него налог? Бип, можешь выпить душу засранца, не исполняй пока, П, просто мне нужно знать для внутренней уверенности, что при желании грохну его в любой миг. Да, хозяин, но он принес клятву над телом отца, присягнул на верность ему и Мауи. Так что принц находится под защитой Мауи, с ним ссориться опасно. Я жду ответа, топнул ножкой царственный огрызок. Молчишь, нечего сказать, что же тебе сказать, Карух? А, вот, вспомнил, ничего я казне не должен. Дударх проверил меня на камне правды. Не веришь, зови другого судью, повторим. Конечно, не верю. Объясняю, я постарался избежать тона учителя, разъясняющего нерадивому ученику, что 2 плюс 2 равно 4, а не килограмму мороженого, но, думаю, не вышло. Мы договорились с твоим отцом, что доход от нера разделяется поровну. Половина достается казне и сразу, не ожидая Нового года, другая половина идет мне, но казна пуста. Сборщики налогов еще не вернулись, я ей не распоряжаюсь. Должное отдал. Все, как казна тратится, твое дело. Теперь, коль нир объявлен обычным товаром, расплачусь за него только в следующем декабре, а не помесячно, как было при твоем отце. Крутись как-нибудь до сбора налогов, экономь, сократи число прихлебателей, они дорого обходятся. Он был готов меня убить на месте. Щенок волка, пока не волк, как бы не скалил зубки, но очень хочет стать матерым. Может, отменим, промычал один из нахлебников. К пырху взад, я, король, и не буду отменять свой же первый указ. Справедливо, твое величество, я постарался избежать сарказма. Нижайше прошу обратить внимание, что доходы казны с моего глейства, даже если оставить в стороне половину прибытка от продажи нера, выросли по сравнению с прежним годом более чем в 2 раза. Скажи, государь, много ли у тебя подданных, увеличивших подати за год хотя бы вдвое? Он нервно дернул себя за узкую бороденку а-ля Атос в 3 мушкетерах. Не все еще рассчитались. Не знаю. Больше, хорошо, но мало. Канцлер знает точнее. Новый канцлер. Назначу его. Старого. Тебе не нужно знать. Я постарался не обращать внимания на сумбур в его речах, а также на кашу в монаршей голове. Как считаешь нужным, государь? Брент Нимерх, предлагавший отменить глупый указ, снова подал голос. Карух, а давай каждый, кто начинает лить нир, подать заплатит. За право гнать. Не пропаду с такими советчиками, возрадовался Шкет. Правильно, 100 серебряных динов с каждого. Начну с тебя, Гош, раскошеливайся. Зачем? Ты же гонишь нир. Гоню, безостановочно. Так заплати 100 и валяй дальше. Увы, не заплачу. Я ничего тебе не должен. Он позеленел от гнева. Набрал воздуха в тщедушную грудь для вопля в духе «Я, король, я, решил, и т.д.». Пришлось разъяснить. Утром пред образом Мауи и над телом Караха ты поклялся, что все права и привилегии, твоим отцом дарованные, для тебя святы и нерушимы. Карах дал мне право гнать нир. Ты, король, правда, или завтра им станешь, пока исполняющие обязанности. Неужели рискнешь нарушить слово, прилюдно данное самому Мауи? Тогда я не буду платить и просто обожду, пока тебя сразит молния, либо разверзнется и поглотит земля, а там договорюсь с новым королем. От наглости парня мало что осталось. Наверное, впервые за день исполнения обязанностей главы государства он узнал, что не всемогущ. Облом, друг, один из наперсников и собутыльников, приобнял царственное недоразумение за плечи. Вспомни, ты мне обещал разрешение, чтобы не гнать, но за 100 динов, да гори оно огнем. Не е, 100, много, заголосили другие, стали называть свои ставки, 1 или 2, ну, 5, и то не сразу, а с отсрочкой. Я пожалел отставного тысячника, возжелавшего гнать нир в моем бывшем бринстве, ему отсрочки точно не дадут. Ладно, Карух, поговорили, с парнями, для которых 5 динов, неподъемная сумма, разбирайся сам. Пойду я. Нет, он собрал в кулачок остатки монаршей гордости. Завтра после коронации принесешь мне клятву, как моему отцу приносил. Ты, мой вассал, а у вассала есть и другие обязанности, не только денежные. Намекни, о каких обязанностях мне хочешь напомнить? О военных. Встав на более привычную колею, недоносок приободрился. Соседнее королевство Монкурх, так же как и мульт, населенная почти исключительно хрымами, изнемогает под гнетом антов. Освободим сородичей, заодно и пограбим. С тебя 100 воинов, на кхарах, с оружием, с серебром на пропитание и ночлег. Заметано. Только помни, будущий король, ты тоже несешь ответственность перед вассалом. Позволь же и я тебе напомню об обязанностях, защищать нас. У меня граница со степью и со степными колдунами, в длину, более десятка мер. Моя сотня воинов слишком мала. Прошу твоих войск на защиту границы. Для начала хотя бы сотни три. На кхарах, с оружием и серебром на пропитание. Ночлег обеспечу. Ладно, твой отец обещал усилить границу, а ты клялся ему следовать. Помнишь? Да что ты себе позволяешь, Карух? Как твой будущий подданный и вассал, я обязан служить тебе, помогать тебе. Позволь начать прямо сейчас, советом. Слушай не только дружков и себя. Сохрани кого-то из отцовского окружения, хотя бы на время, пока разберешься, что к чему. Не тебя же готовили к трону, а старшего брата, пыха недорезанного. Кто-то же его дорезал. Тебе предстоит за считанные дни усвоить то, чему учится годами. Так что не нервничай и не гневайся зря. Это действительно все очень сложно. И больше зависит от возможностей, чем от хотелок. Войну иногда надо начинать, но только с 3-4-кратным перевесом. На меня степняки бросались с 2-кратным. Пожалели, что их не было больше. Нет, мертвые никого и ничего не жалеют. До завтра, принц, до присяги. Парень, кстати, совсем не глуп. После коронации и последующего ритуального лизоблюдства оставил прежнего главу правительства, а также предложил мне пост вице-канцлера. Я ответил армейской мудростью. Подальше от начальства, ближе к кухне. Он не въехал в смысл, но отпустил с миром. Пока. Повернувшись к нему спиной, я ощутил лопатками холод. Карух понимает правоту сказанных вчера слов, а принимает ли в расчет, что режущий правду матку в глаза менее опасен, чем изображающий друга? Он меня возненавидел, или близок к тому. С червяками порой договариваться проще, чем с людьми. Да чего же хорошо дома, теперь окончательно, дом, Кирах. К сожалению, не дымки, хоть по ним порой тоскую. Там похоронен дед, и вообще, столько всего связано. Но здесь моя жена, здесь мой будущий сын. Его буду любить, даже если он родится дочкой. Родители, порой несносные и причиняющие массу хлопот, особенно ма, но такие родные. Собака, выражающая радость от возвращения хозяина громче, чем все обитатели Глейства вместе взятые. Хрымы и воины, тоже семья, только не близкое родство, а дальний круг, типа троюродных. Чего это я рассентиментальничался? Ответ на поверхности. В Кирахе – настоящая жизнь, а столица – та же, что и в государствах земли, только без автомобильных пробок, но с теми же олигархами, глядящими на остальных как на дешевую и легко расходуемую фауну. Король, мечтающий о воинской славе и присоединении соседних земель, чтобы войти в историю, невзирая на потери своих и чужих. Куча бездельников-пиявок, жирующих с объедков от пиршества сильных и тоже с презрением поглядывающих на плебс. Разумеется, слезу не пустил и носом не шмыгнул. Обнимашки только с Мюи. От обедов с дороги, по правде сказать, не длинный, собрал малый совет. Родители, Мюи, Сэ, Кадай, Нирак. Имена 4 последних уже куда привычнее, чем Вася, Таня, Дима, Петя. Заметил, что их рычащую речь понимаю фактически без автопереводчика. Тем более, они обычно говорят просто и не философствуют. Купил-продал. Подрался-убил. Построил-сломал. И к черту детали.